Коробочка для лекарств в ее собственной сумке от Прады оказалась прискорбно пуста. Можно было подумать, что это Эйзенхауэр предложил ей взять на себя командование на Омаха-Бич. Продемонстрировав устрашающее рвение, она перед уходом не меньше 8 раз облобызала каждую из нас и, наконец, умчалась исполнять возложенную на нее миссию. Не успела дверь за ней как следует закрыться, как Хелен спросила: «Как ты думаешь, что на самом деле случилось с моим Тедди?» Вопрос ошеломил меня, как ее холодный, отрывистый тон. Было в ее голосе что-то такое, что заставило меня поежиться. Так как до этого мне никогда не приходилось общаться с человеком, на которого свалилось бы такое несчастье, я решила, что должна ответить на вопрос. «Но насколько искренне я хочу быть?» «Я не знаю», — ответила я нам обеим. «Кто бы это ни сделал, пусть он сгорит в аду», — тем же ровным тоном произнесла она. А я почувствовала в животе неприятный холодок. Неуверенно кивнув, я получила в ответ напряженную полуулыбку. Холодок превратился в ледяную глыбу, и я поняла, Хелен что-то знает. На какое-то мгновение я даже пожалела, что его ушла. Я была сбита с толку, мне нужен был кто-то третий, чтобы восстановить равновесие. Для собственного спокойствия я попыталась было сменить тему, но потом подумала, что если действительно собираюсь раскрыть это преступление, не могу отступить в первой же щекотливой ситуации. В то же время я не могла тут же превратиться в Филиппа Марло, поэтому решила применить излюбленный прием, который так оживляет споры с бойфрендами, поменяться ролями. «А как ты думаешь, Хелен, что произошло?» Подбородок Хелен мгновенно окаменел, выражение лица стало куда более холодным. Я заставила себя встретить ее взгляд и не начать извиняться, как я обычно делаю даже в тех случаях, когда не считаю себя виноватой, но хочу поскорее проскочить неприятный момент. Если она чувствует себя оскорбленной, то пусть объяснит, почему. «Я думаю, что моя жизнь кончена», — наконец ответила она, слегка смягчившись. «Дорогая Молли, как мне жить дальше, когда я лишилась самого важного, что было в моей жизни?» Этот вопрос в разных вариациях мне задавали гораздо чаще, чем вы можете себе представить. Знаю, что наш журнал ориентирован в основном на молодежь, и моим 20-летним читателям предстоит пережить еще немало ударов в челюсть, прежде чем им понадобятся зубные протезы. «Нет, это не так, как можно мягче», — сказала я. «Будет нелегко, но ты справишься». Вопрос в том, хочу ли я. Ее тон не стал теплее, но по лицу потекли слезы. Я не могла определить, это слезы сожаления или гнева, даже когда она продолжила. Я не могу передать, каково это, так горько сожалеть. Сожалеть о чем? Несколько очень долгих мгновений она смотрела на меня тяжелым взглядом, как будто взвешивая про себя какие-то за и против. Я почти уверена, что она уже собиралась заговорить, когда телефонный звонок заставил нас обеих подскочить. Я ответила, но Хелен резко выхватила трубку, желая положить конец нашей беседе. Звонил Чарли, брат Тедди, из Миннеаполиса. Хелен начала бегло пересказывать ему факты в том виде, в каком они ей были известны, и я отступила. Я отправилась на кухню выпить воды. На самом деле мне ужасно хотелось есть и пить, и я бы с удовольствием проверила, какой сорт мороженого предпочитает Хелен, или еще лучше, какую марку вина Тедди держит в холодильнике.